дерьмо, глаза не чувствуют свет. Тебе щипали глаза, о боже, что это за бред? Весь окруженный темнотой, обреченный на смерть. Из тела осталось, но души с тобой нет. Нет, последний бросок, последний вздох. Однажды ты поймешь, наркота это подвох. Да да, жизнь твоя настолько коротка, что только жить начал. Тебе уже хана, хана не только тебе. Хана и всем тем, как и ты пускал по вене героин. И всякую там хрень, одним словом говно, накрыло пеленой вонючей кучей оно. Ты не можешь уснуть, волнуют мысли о том, что от наркотиков жизнь твоя стала дерьмом. И уже непонятно, ты живой или мертвый. Да все говорят, да пошел ты, да черт с ним. Почему, почему, я не пойму, ну почему же ты, чувак, оказался весь дыму? Ты попал в большой огонь, да, тебя такая вонь. Ты тлеешь, сверкаешь, а короче и горишь. Мысли, погруженные в сон, в котором есть аттракцион, карусели и машины, и многое другое. Где детство твое, где ты спокоен? Детство, как волшебная страна, где много чудес и нету говна. Но эта страна со временем тает, и ты подрастаешь, и все уплывает. Серая реальность, и руки твои в дырах. И как ты ни крути, финал игры могила. Как хочешь так считай, это кара или награда. Это путь не в небеса, а дорога прямо в ад. Понял нас, понял нас, или не понял нас, это там там бегом. А то побьем, расскажи-ка нам о том, какой принял ты дозяк. Смотрю, ты весь дрожишь, погрузился, сука, в страх. Веки опустились на глаза, в этот момент тобой правит сатана. Темнота загрузила от тебя, сердце бьется, напоминая счет. 5, 4, 3, оу, щит! Вот расслабление ищет меня. Мой разум покинул, моя голова. Предо мной стоит дорога, ведущая вниз. Она напоминала мне могильный карниз, где я стоял и уже был не рад, что пошел прямо вниз по дороге в ад. Ты идешь по дороге, по дороге в ад.